ящиков в хранилище, одну за другой, пока не опустошил все. Комнатушка была маленькая, пришлось знатно повозиться. Под стеной нашел отдельный ящик со штыками, забрал и их. Рядом два больших кожаных кофра с замками. Один открыт, заглянул внутрь. Стекляшки, мензурки, пузырьки с порошками и жидкостями. Пахнуло лабораторией, и я сразу крышку захлопнул. Тихо выругался. Неужто они тут еще и дрянь какую варят? Взрывчатку, яд. Кто их знает? Оба кофра тоже ушли в хранилище. Уже на выходе заметил под лавкой плоскую коробку. В ней лежали чистые бланки и тяжелая металлическая печать. На кой мне это, пока не понял, но тоже прибрал. Вернулся к Насте. Она сидела, обхватив кружку обеими руками, и смотрела на меня, не мигая, будто боялась, что я исчезну. «Сможешь идти?» — спросил я. «Смогу», — выдохнула она. «Только не быстро». «И не надо быстро. Надо спокойно», — сказал я. «Надень-ка вот это». Одел ей еще и шапку, ту, что прихватил у Никиты вместе с шубейкой. От запаха Настя слегка поморщилась, но сопротивляться не стала. Себе вернул свой старый наряд из хранилища. Пусть уже кое-где и засвеченный, но в нем легче раствориться в городе, чем в полноценной казачьей справе. «Слушай меня», — сказал я, — «идем спокойно. Коли кто спросит, молчи, я сам отвечать стану. Все расскажу, как из города выберемся. Потерпи покуда». Она кивнула, тяжело вздохнув. Вопросов у нее накопилось, да и самой было что рассказать. Но время для этого мы еще сыщем. Сейчас главное — как можно скорее валить из Ставрополя. Перед уходом решил оставить супостатам подарок. Уверен, схрон, который я обчистил, здесь не единственный. На остальные времени нет, так пусть хоть пожаром отвечу им. Нашел керосин, разлил по полу дорожкой от комнаты к комнате. Особенно щедро плеснул там, где стояли ящики в кладовке, и возле занавески. У печи открыл заслонки для лучшей тяги. Потом взял огарок свечи, короткий, с палец, прилепил воском к блюдцу. Рядом уложил скрученный жгут из тряпья. Один конец сунул в лужицу керосина, другой подвел к фитилю. Зажег свечу и подождал пару секунд, убедившись, что пламя не гаснет. Когда огарок догорит и завалится, тряпка вспыхнет, а там уже сгорит к черту эта халупа. Минут 10-15 у нас было, чтобы уйти подальше. «Пойдем», — сказал я Насте. Мы вышли во двор, обошли дерюгу, из-под которой торчали два сапога. Настя вздрогнула, но молча пошла дальше, выходя из калитки. «Гриша, проходи. Кто это с тобой?» — спросила хозяйка. «Это Настя, Дарья Ефимовна. Можем в дом пройти?» «Конечно, конечно», — захлопотала она. В доме было тепло, и от этого я на миг смог выдохнуть. Напряжение чуть-чуть отпустило. Настя стояла на пороге, кутаясь в шубу, и осматривалась, будто ждала подвоха. Федя тоже был тут. Выбежал из-за занавески, увидел Настю и рот приоткрыл. «Здорово, Федя», — сказал я. «Это со мной, барышня». Дарья Ефимовна быстро усадила Настю ближе к печи. Сунула ей миску с чем-то горячим. Настя сперва не решалась, но потом все-таки взяла ложку и начала есть помаленьку, словно птичка. Я коротко рассказал хозяйке, что дела свои сделал. Девчонку отбил, но теперь нам надо срочно уходить из Ставрополя. Чем раньше, тем лучше. И лучше, если меня в доме не приметят. Дарья побледнела, перекрестилась. «Господи, да что ж за люди такие?» — прошептала она и глянула на Настю. «Мне вазок нужен», — сказал я. «И лошадка прыткая. Не знаешь, где прикупить?» Я глянул на Настю. Сажать ее сейчас в седло — затея никудышная. Да и мои ребра могут снова напомнить о себе, коли верхом двину. Дарья задумалась, прикусила губу. «Сосед у меня есть, Елисей. Он извозом промышлял, да нынче сдался всем. Я к нему сбегаю», — сказала она, и, не дожидаясь ответа, выскочила во двор. Пока ее не было, я тоже сел к столу, перекусил постной кашей да куском хлеба, запил чаем. Насте подлил еще в кружку. «Попей», — сказал я, — «и не бойся, скоро домой поедем». Она кивнула, но страх в глазах еще держался. Минут через 20 в дом вошел низенький сухощавый мужичок лет за 50. В шапке, старом армячке, с носом красным от холода. «Тебе, вьюнаш, возок надобен?» — спросил он, разглядывая меня с прищуром. «Угу», — ответил я. Он крякнул. «Я извозом занимался, да только здоровья уж не хватает. Шибко сей год сдал. Продать решил, а цену хорошую не дают. Сговорились супротив меня. В Ставрополе добрую цену не получить. Ежели хошь, пойдем глянем». Я повернулся к Насте. «Настя, я скоро вернусь. Ты пока умойся, в себя приди. К дороге готова будь». Она кивнула, крепче сжав кружку. Мы с Елисеем вышли на улицу и прошли к его двору. Возок оказался не новый, конечно. У Сизаря лучше был, попрочнее, поприглядней. Но этот до Пятигорска дотянуть должен. Полозья целые, короб не разваливается, упряжь хоть и потертая, но вся на месте. И конь в придачу. Мерин. Не молодой уже, но еще вполне ничего. Главное, к этому воску приучен. «За все 48 рублей серебром. Забирай», — сразу объявил Елисей. «Дешевле не отдам». Времени торговаться не было. Если бы не спешка, поискал бы и подешевле, и покрепче. Но сейчас более подходящего варианта все равно не сыскать. Я отсчитал монеты и сунул ему в ладонь. Елисей быстро пересчитал, привычка, спрятал за пазуху и широко улыбнулся, довольный своей удачей. «Добре», — сказал я, — «подготовь, дядька Елисей, возок к дороге. Коли овес имеется, в дорогу тоже куплю. И еще. Прошу, вывези нас за город окольным путем. Ты тут все тропы знаешь. На тракте в Пятигорск расстанемся. И коли спросят тебя, кто возок купил да куда направился, придумай что-нибудь и в другую сторону укажи. Ну и языком не болтай. Я за эти труды тебе еще рубль накину. Пойдет?» «Вот это дело!» — почесал он нос, улыбнувшись, когда услышал о приварке. «Можно. Только ты мне скажи честно, вьюнош, за вами хвост есть?» «Есть или нет, не знаю», — ответил я. «Потому и спешим». Елисей больше вопросов не задавал. Только вздохнул и пошел к конюшне, хлопача уже с Мерином, проверяя все к дороге. Я вернулся к Дарье. Настя к тому времени умылась, волосы пригладила, но выглядела все равно устало. Шубка драная была на ней. Зато не замерзнет, подумалось мне. «Пойдем, Настя», — сказал я. «Надо сегодня от города подальше отъехать». Дарья Ефимовна перекрестила нас обоих. Я вышел во двор к звездочке, погладил ее по шее и стал готовить в путь. «Ну что, красавица?» — шепнул ей. «Еще разок выручать тебе меня придется. Дорога нынче опять дальняя». Мы выехали за пределы Ставрополя. Дядьку Елисея поблагодарил и рассчитался честь по чести. От места расставания уже верст 5 отмахали. Рядом со мной сидела Настя, собираясь о чем-то заговорить. Мы ехали и молчали, хотя обоим было что сказать и что спросить. Лишь изредка украдкой бросали друг на друга взгляды. Я, наконец, улыбнулся, повернувшись к девушке. Мы были живы и целы. И это главное. А дальше? Дальше как Бог даст. Глава 6. Трое с сугроба. Наконец-то мы отъехали от Ставрополя на достаточное расстояние. Остается надеяться, что эти ублюдки на погоню не решатся. Но тут уж смотря, насколько им шашка моя потребна. С учетом того, на что они уже пошли, чтобы ею завладеть, шансы на погоню немалые. Потому расслабляться ну никак нельзя. Больше всего меня беспокоили остановки. Со мной, по факту, едет девушка. И как на постоялых дворах к такой парочке отнесутся, неясно. Да и если погоня будет, велика вероятность, что именно там нас и захомутают, да возвернут обратно. А бойню на виду у всех устраивать совсем не хочется. Я ехал уже в своей казачьей справе и при оружии. Это от всяких дурней на дороге защита неплохая. Нашего брата лучше лишний раз стороною обойдут, чем в бутылку полезут. Вот я этим и пользовался. Из Ставрополя мы выехали еще засветло. Елисей вывел нас окольными улочками, а уже на тракте попрощались. И от того места верст 5 отмахали без оглядки. Дальше шли спокойнее. Возок то и дело потряхивало, Мерин тянул исправно, а звездочка шла сзади на поводу, фыркала, характер показывала. Сначала дорога еще ничего была, а потом сильно хуже стало. То наледь, то колея глубокая. Приходилось маневрировать, что скорости, понятно, не добавляло. Я по привычке часто оглядывался, предполагая, что за нами вполне могут выехать. Хотя, надеюсь, сперва в городе искать станут. Я уж постарался как мог следы замести. И Елисей, думаю, языком чесать не станет. Вроде дядька не похож на болтуна. Очередной раз оглянувшись, вспомнил про хана, который, скорее всего, сейчас в Волынской приходит в себя под чутким надзором Машки. Она уж ему спуску не даст. Я улыбнулся, представив, что к приезду увижу бройлера вместо поджарого сокола. Надеюсь, эта ягоза не откормит его до таких кондиций, что к полетам хан станет непригодным. Пока за нами никто не показывался, но это ничего не значило. Шнайдер с колесом не из тех, кто такой удар без ответа оставит. Да и самому Владимиру Арнольдовичу по шапке за провал прилетит нехило. Лишь бы вместо него Рубанский кого пошустрее не прислал. В том, что именно так и будет, я почти не сомневался. Только надеялся, что этот аристократ и искатель древностей хоть чуть-чуть, но промедлит и даст мне, наконец, вернуться в станицу. Шашка моя им нужна до зубовного скрежета. И если решат, что в дороге меня взять проще, то так и сделают. А понять, куда я двинул, много ума не надо. А я везу девчонку, и воевать вот так, подставляя и ее, ну, совсем не хотелось. В одиночку я бы хоть в канаву ушел, хоть в лесок, хоть ночной переход дал. А с Настей так, скорее всего, не выйдет. К тому времени, как солнце подошло к закату, мы, по моим прикидкам, от города верст 15 уже отмахали. До Старомарьевской оставалось примерно половина дневного перехода, и туда мы никак не поспевали. Хотя заночевать в тепле и под крышей я бы не отказался. Если преследователи и имеются, то, скорее всего, либо к утру за нами выдвинутся, либо сейчас уже позади нас верст на 10. И если так, то лучше нам в станицах по пути не останавливаться, ведь проще всего разыскать именно на постоялых дворах. Когда я гнался за Шнайдером, в Александрийской информацию получил без труда. Эти супостаты явно не тупее меня будут. Нас сразу приметят. Пацан в казачьей справе, да барышня рядом. Поговорят, перескажут, а там и хвост подтянется. И устроят нам возвращение в Ставрополь без лишнего шума. Совсем не хотелось мне такой развязки. Я начал высматривать место для ночлега заранее. Не на виду, не у самой дороги, чтобы костер далеко не светился. Справа от тракта тянулась балка. Сначала мелкая, потом глубже, с кустарником по краям. Внизу темнела полоска камыша. Значит, вода где-то рядом. Хоть сейчас и подо льдом. Вот туда я и свернул. Съехал с дороги так, чтобы колея от воска в глаза не бросалась. Потом еще немного прошли вдоль балки, и я увел вазок вниз, под прикрытие склонов, по удобному спуску. Полностью в балку не спускал, лишь чутка, чтобы потом Мерин вытянуть смог. И так-то ему придется напрячься. Ветер наверху гулял, а тут, внизу, явно покомфортнее было. Только Мерин со звездочкой фыркали. Моя кобылка, видать, дурной пример подавала, показывая, как у хозяина положенную пайку требовать надо. «Тут остановимся», — сказал я Насте. «Как скажешь, Гриша», — кивнула она. Палатку поставил у самого откоса, чтоб сверху нас не было видно. Снег утоптал, кинул на землю шкуры. Движения давались тяжеловато, ребра еще отзывались, хоть уже и не так, как с утра. Животину протер снегом от пота, потом тряпкой высушил холки. На звездочку накинул попону, а Мерину досталась старая облезлая шкура. Насыпал им овса. Напоить надо будет, когда снег растоплю. Котелок уже стоял на буржуйке в палатке. «Не глядите так, скоро дам напиться», — улыбнулся я на их фырканье. Костер развел небольшой. Нашлись сухие ветки в кустах, да и свои дрова еще были с Волынской. Пламя вышло низкое, но в ямке дрова расходовались куда экономнее. Настя села у огня на выданную ей овчиную шкуру. Я, конечно, все из сундука доставал, но так, чтобы она этого не видела. Может, и удивлялась моей запасливости, но сейчас ей явно было не до того. Настя протянула к огню руки, пальцы у нее дрожали. «Не мерзни», — сказал я и кинул ей на плечи бурку. «Поближе к теплу подвинься». Она тяжело вздохнула. «Спасибо», — почти прошептала. Я принялся кашеварить. Она, увидев это, не усидела на месте и стала помогать. Готовили простое, сытное, походное кушанье. В котелок кинул кусок сала, дал ему вытопиться, потом сушеного мяса до воды. Когда мясо начало развариваться, накрыл крышкой, дал потомиться. Был бы кусок свежего мяса, вышло бы лучше, но запасов уже не осталось, увы. Снял пробу, посолил, щепотку перца, добавил еще воды и несколько горстей крупы. И пусть булькает. Запах пошел изумительный. Даже Мерин зафыркал и копытом забил в темноте. Скоро мы уже разложили наш ужин по мискам и принялись вечерить. Оба знатно проголодались за день, а Настю варнаки до этого еще и на хлебе да воде держали, так что она с удовольствием лопала приготовленный кулеш. «Гриша, как вкусно-то!» Наконец улыбнулась она, глянув на меня. «Кушай, Настенька», — сказал я. «Тебе после всего сил набираться надобно, да и путь у нас непростой. Так что кушай». Я тоже поел, разлил горячий чай по кружкам, достал тряпицу с неровно наколотым сахаром. Настя подсластила себе, да и я от сладкого чаю ни в походе, ни дома не откажусь. В голове шумело от усталости, но было и какое-то удовлетворение от хорошо проделанной работы. Не без косяков, конечно, вышло, и пару раз по краю прошел, но главное — сдюжил и Настю вызволил. Мы сидели молча, слушая, как потрескивают ветки в огне. Небо над балкой стало темно-синим. Отсюда было видно только несколько ярких звезд, остальные закрывали высокие склоны. Ветер наверху выл, а сюда доходили только его отголоски. «Гриша», — тихо сказала Настя, — «ты как меня нашел? И зачем меня спасать ринулся?» Я глянул на нее. Лицо частично скрывалось тенью, но блеск глаз я видел отчетливо. «Настя, это из-за меня тебя схватили, варнаките. Как я мог после этого тебя бросить?» — вздохнул я. «Как это из-за тебя?» «Надобно им от меня кое-что. Когда та замятня на ярмарке случилась, они меня схватить должны были. Да не сложилось. Отбился я в толпе. А у них соглядатай был, что весь день за нами ходил, наблюдал. И я сделал глоток чая, ком подступил к горлу, но взял себя в руки и продолжил. И он видел, Настя, как я на тебя смотрел. Вот старший и решил схватить тебя, чтобы, значит, сам к ним явился, а не они за мной гонялись. Как ты на меня смотрел? Глаза у нее округлились. Ты ничего не подумай, Настя. Я ведь не дурак, понимаю, что ты меня старше, и жизнь твою портить не хочу. Но поделать с собой ничего не могу. Люба ты мне, Настя, Люба. Щеки у нее вспыхнули, даже в полумраке было видно. Она прикрыла рот ладонью и тихо ойкнула. Я по-доброму улыбнулся. Не переживай, Настенька, под юбку тебе лезть даже думать не собираюсь. Замуж тебе надобно, да и мне когда-то жениться придется. Было бы мне не 13, а лет хотя бы на 5 побольше, я бы без раздумий свататься пришел. Но развел руками. Но ты позволь все-таки помочь тебе. А теперь, когда эти люди зацепились, без помощи тебе, да и семье твоей, тяжко будет. Там, я показал пальцем вверх, люди очень нехорошие есть, что до меня добраться хотят. И выходит, что отношение мое к тебе они распознали. А значит, и ты теперь из-за меня в опасности. Настя долго молчала, глядя в огонь. Потом подняла глаза и тихо спросила. «И что мне теперь? Домой?» «Домой пока», — кивнул я. «Но в Пятигорске тоже кое-что менять предстоит. Об этом вместе думать станем». Она сглотнула. «А если они... снова?» «Я тебя в обиду не дам. Тут слово даю», — сказал я. Настя опустила взгляд, пальцами теребя край бурки. «Мне шибко страшно, Гриша». «Это нормально. Так и должно быть. Ты ведь живой человек, да еще молодая, красивая девушка», — ответил я. «Но бояться можно по-разному. Некоторые со своим страхом в угол забиваются, а некоторых он заставляет шевелиться и жизнь вокруг себя менять. Если ты готова будешь жизнь свою и родных к лучшему переменить, я помогу всем сердцем. А если решишь отсидеться, в угол забившись, то тоже не брошу и помогу. Только сложнее будет». «Не пойму, о чем ты, Гриша?» — тихо спросила она. «Да я и сам пока до конца не понимаю», — усмехнулся я. «Кое-какие мысли имеются. ты меня, Настенька, не торопи, Христа ради. Пока до Пятигорска добираемся, я обдумаю, а там уж поведаю тебе, что предложить хочу. Добре? Хорошо, как скажешь. Она покорно опустила глаза. Потом о чем-то своем девичьем подумала, едва заметно усмехнулась, и щеки у Насти раскраснелись. Похоже, не только от огня. Ты правда? Она запнулась. Про то, что Люба. Правда, сказал я и сразу добавил, чтобы не оставалось недомолвок. Но я тебя ни к чему не принуждаю и не прошу. Я просто говорю как есть, по-другому не умею. Сейчас важнее другое, как сделать твою будущую жизнь безопасной и счастливой, а с ней и жизнь твоих родных. Настя кивнула и выдохнула. Мы еще немного сидели молча. Огонь почти догорел, остались несколько тлеющих головешек, но тепла от них нам не хватало. Над балкой висели звезды, яркие и очень далекие. Я показал ей на небо. Вон там ковш, видишь? А рядом полярная. По ней дорогу держать можно, если заплутаешь. Она строго на север показывает. Многим путникам выбраться помогала. Особенно в море, когда других ориентиров нет. Красивая, прошептала Настя. Спокойная такая. Светит себе и бед не знает. Ну и мы много чего не знаем, сказал я. Она так далеко, что если пешком к ней по прямой дороге идти, нескольких жизней не хватит, чтобы добраться. — А если на коне шустром? — спросила Настя с интересом. — И конь, Настя, в этом деле не помощник, — улыбнулся я. Она поежилась, и я понял, что пора закругляться. Присыпал угли снегом, еще раз проверил лошадей. Звездочка стояла спокойно, Мерин жевал овес, пыхтя как паровоз. Потом мы забрались в палатку. Настя вошла первой, устроилась на шкуре у стенки, подтянув колени к груди. Я лег рядом. Между нами положил свернутую в рулон овчину, чтобы ей спокойнее было. Оружие оставил под рукой. Пубертатный возраст, конечно, не давал покоя. В голову лезло всякое. Но я мыслям разогнаться не позволял. Ни здесь, ни сейчас, ни с этой девушкой. Я просто лежал и слушал, как она дышит. «Ты не уснул?» — спросила она совсем тихо. — Нет еще, — ответил я. — Засыпай. Постарайся ни о чем не думать. Завтра рано вставать. Тебе отдохнуть хорошенько надо. Она замолчала. Через несколько минут дыхание у нее стало ровным, и она тихо засопела. А я проваливался в сон рывками, периодически открывая глаза и вслушиваясь в происходящее вокруг палатки. То ветер наверху слышался, то мерещился скрип полозьев на тракте. Каждый раз я напрягался, пока не убеждался, что это всего лишь степная февральская ночь играет на моих нервах. Под утро заметно похолодало. Видать, я все-таки разоспался, и буржуйка к тому времени остыла окончательно. Я поднял голову еще в сумерках, подкинул полено в печь, развел огонь. Пламя занялось не сразу, но потом ровно заплясало, потрескивая. Взял турку, насыпал кофе, налил воды и поставил на плиту. Запах разошелся быстро. Насыщенный. Такой, что Настя долго спать не смогла, вдыхая его своим носиком. Она приоткрыла глаза, вдохнула и удивленно села. «Это что так пахнет, Гриша?» «Кофе», — сказал я, протягивая кружку. «Пей маленькими глотками, он горячий. Если хочешь, сахарку добавь». Настя взяла кружку обеими руками, осторожно попробовала. Лицо ее вдруг изменилось. От узнавания, что ли? «Я пробовала», — выдохнула она. «Когда папенька жив был, он привозил». И осеклась. Любил кофе и сам варил. Даже матушке не доверял это дело. Глаза блеснули, и она слегка отвернулась, чтобы я не видел. «Царствие ему небесное», — тихо сказал я. Настя кивнула, глотнула еще и вдруг улыбнулась. «Спасибо, Гриша». Дальше собирались без разговоров. Упаковали в тюк палатку, затоптали место костра, присыпали снегом следы, насколько смогли, вывели лошадей из балки. Мерин занял свое место в упряжке. Чтобы вытянуть вазок наверх, повозиться пришлось минут 20, но отдохнувшая скотина справилась с честью. Настя забралась в вазок, кутаясь в мою бурку. Мы двинулись дальше. До Старомариевской все так же оставалось полдня пути, и по дороге я все прикидывал. Останавливаться ли там на ночь или опять в поле? С одной стороны крыша, тепло, харчи. С другой — люди, языки без костей, да и хвост, если он есть, проще всего достанет нас именно там. Решил так. В станицу заскочим, припасы пополним и дальше. Не будем полдня терять. Снова найдем место в поле. Только в станице дровишек прикупить надо. На постоянные ночевки в палатке я не рассчитывал. К полудню показались первые дворы. Трубы дымили, собаки лаяли, по улице тянули розвальни с сеном. Нас встречала будничная станичная жизнь, будто и нет никакой опасности на нашем пути домой. Въехали мы спокойно. Я в казачьей справе, при оружии. Люди глазели, дорогу воску уступали. Настя молчала под накинутой на плечи буркой. Я свернул к постоялому двору на краю станицы, ближе к тракту, чтобы при случае выскочить быстро и не петлять по улицам. И выбор тут невелик. Если память не изменяет, в Старомарьевской всего два постоялых двора, хотя станица эта на тракте важном и большая, крупнее Волынской. Коней завел в ворота. Мальчишка лет 12 крутился рядом, стремясь угодить путникам за монету малую. Я не пожадничал пятачок, попросил лошадей обиходить, накормить, напоить, чем он без промедления и занялся. Подковы у звездочки глянул, по очереди задрав копыта. Терпимо еще. Хотел к ковалю заехать, да махнул рукой. Лошадь идет налегке, до следующей станицы дотянет. А дальше, если приспичит, и в Александрийской, и в Старой Падине сделать можно. Поглядывать, конечно, надо. Не такая бы, как сейчас, спешка, завернул бы непременно, да задерживаться не хотелось, а у коваля нередко ждать приходится. Процесс не быстрый, и очереди бывают. В харчевне было людно и душно. Пахло щами, дымом и мокрыми тулупами, да шинелями, развешанными сушиться у печи. За дальним столом сидели какие-то молодые офицеры, шумные, с возгласами и смехом стучали кружками. Мы только успели сесть у стены, как один из них поднялся. Белобрысый, щеки розовые, глаза веселые и наглые. Подпоручик, видать, из тех, кому море по колено. Нехило, похоже, уже приложился к горячительному. Он подошел к нашему столу и уставился на Настю, будто товар на ярмарке рассматривает. «О-о-о!» — протянул он. «А это что за красавица у тебя, казачок?» Настя дернулась, плечи напряглись. Я заметил, как пальцы у нее сжали край стола. «Идите своей дорогой, ваше благородие», — сказал я ровно. «Дозвольте поснедать, да и мы свой путь продолжим». Подпоручик усмехнулся и наклонился ближе, будто меня и не слышал. «Красавица, а чего такая невеселая? Небось, замерзла в дороге? Нынче подморозила. Давай к нам, согреем». И рука его потянулась к ее плечу. Я встал. Ребра отозвались болью, но виду я не подал. «Руку уберите, ваше благородие», — тихо сказал я. Он перевел взгляд на меня. «Это ты мне?» Брови у него поползли вверх. «Ты кто такой, чтобы мне приказывать?» «Григорий Прохоров из станицы Волынской, казачий сын. А эту девушку я сопровождаю и хамить ей не позволю». За соседним столом кто-то прыснул. Офицеры оживились, начали оглядываться, с интересом глядя на разыгрывающуюся сцену. Кто-то уже привстал. Подпоручик скривился, будто лимон проглотил. «Ты глянь!» — сказал он громче. «Сопляк, а при оружии? Револьвер, кинжал. Неужто казаки всем недорослям оружие раздают?» Он ткнул пальцем в ремингтон, что висел на моей груди. «Это вообще чье? Или украл у кого?» Я медленно достал из-за пазухи сложенную бумагу с печатью и сунул ему под нос. «Вот благоволение от генерал-губернатора. За заслуги дозволено мне этим летом ношение оружия». Я тут же свернул бумагу, не дав пьяному ее толком прочитать. «Бумажка!» — фыркнул он. «Небось, нарисована твоя бумажка. Думаешь, испугал?» Он на глазах багровел, а я так и не понял, с какого лешего он ко мне прицепился. Шагнул ближе, почти в упор. От него пахнуло каким-то шмурдяком. «Сними оружие, щенок, сейчас же. Или я велю, и солдаты сымут с тебя силой. А там разберемся, по праву ли ты его нацепил». Я не отступил, только подбородок чуть выше поднял. «Оружие не ваше», — сказал я. «Ношу по праву. Коли читать не обучены, то это, извиняйте, не мои трудности. А снять его с меня можно только с мертвого. Поверьте, ваше благородие, многие уже пытались, царствие им небесное. Я перекрестился. Настя тихо вдохнула, прикрыв рот рукой, поняв, что просто так уже не рассосется. Подпоручик побагровел еще сильнее. «Ух ты!» Он поднял руку, будто собирался меня толкнуть. Я уже просчитал, как уйти, и был готов, если он продолжит руками махать, угомонить его парой ударов. Печально было только то, что за этого офицерика сразу впрягутся товарищи. Офицерская честь как-никак. Подпоручик попытался меня толкнуть. Я отклонился, и он, не удержавшись, полетел вперед и грохнулся у печи. Я понял, что сейчас начнется представление. И тут дверь харчевни распахнулась настежь. Внутрь ворвался холодный ветер, а вместе с ним вошел человек в шинели, отряхивая снег с башлыка. Я увидел усталые, но до боли знакомые глаза. Штабс-капитан Афанасьев собственной персоной. На секунду я даже не поверил. Словно мне его нарочно сверху подкинули, помочь выпутаться из нехорошей истории с подпоручиком. Афанасьев окинул зал одним взглядом и сразу заметил зарождающуюся свару. «Что за балаган?» Голос у него был спокойный, но равнодушие не предполагал. Подпоручик, поднимаясь на ноги, обернулся. «Андрей Павлович!» — выдавил он, будто разом протрезвев. «Тут подозрительный малолетний в казачьей справе да при оружии. Видите ли, бумажкой от его сиятельства генерал-губернатора размахивает». «Подпоручик, приведите себя в порядок!» Рявкнул Афанасьев и подошел ближе. «Вы на службе сейчас! Прекратить пьянку!» Уже к остальным офицерам. Те при виде Андрея Павловича сразу подобрались. «Да он!» — начал тот. «Молчать!» — оборвал Афанасьев. «Вернитесь на свое место! Я этого казака знаю и хорошо знаю!» Он, к слову, мне жизнь не раз спасал, и бумаги всей ему канцелярии генерал-губернатора выданы по праву, и за такой подвиг, что вам пока и не снился. Вы только службу свою на Кавказе начинаете. В следующий раз, когда решите, кого из казаков задирать, 10 раз головой подумайте и молитесь, чтобы я рапорт не написал». За спиной подпоручика зашевелились его товарищи. Кто-то недовольно буркнул, кто-то криво усмехнулся. Афанасьев повернулся ко мне и широко улыбнулся уже не как офицер, а как боевой товарищ, с которым мы вместе хлебнули немало. «Григорий, иди сюда, чертяка!» — сказал он, крепко обнимая и хлопая по спине. «Вот так встреча! Не ожидал! Ты как здесь оказался?» «Я с атаманом Клюевым недавно разговаривал. Он говорил, что после той ярмарки тебя потерял». «Андрей Павлович», — улыбнулся я. Эта встреча была для меня спасением. Афанасьев — фактически единственный, кому я мог обо всем случившемся без утайки рассказать. И уж он-то меня в беде не бросит, да и подскажет, как теперь выкручиваться. Он глянул на Настю, на ее бледное лицо, на руки, до сих пор сжимающие столешницу. «Садитесь, Андрей Павлович», — сказал я, — «поговорить нам надо». Он скинул башлык, папаху, повесил все это на вешалку поближе к печи. Снял перчатки, потребные больше для форсу, чем от холода. Наконец, уселся на свободный стул за нашим столом. Офицеры тем временем резко поутихли. Разговоры за их столом стали заметно почти не слышны. «Вы откуда?» — спросил он. Я коротко рассказал. Про ярмарку в Пятигорске, про похищение Насти, про мой марш-бросок до Ставрополя. Намекнул, что подробностями лучше делиться наедине, при гарантии конфиденциальности. Офицер, который и сам ведет непростые дела, меня с полуслова понял. Афанасьев слушал молча. Лишь однажды пальцы у него сжались на краю стола. «Колесо!» — тихо произнес он. «Значит, не угомонился. А атаман Клюев сказывал, ушел тот. И историк, говоришь, еще на нашу голову появился?» «Угу, даже 2. Но второй уже канул в лету», — пожал я плечами. Андрей Павлович как раз пил чай, закашлялся, да так, что я его по спине хлопать начал. И ровно в этот момент дверь харчевни снова распахнулась. На пороге показались 3. С них снег осыпался, будто они только что из сугроба выбрались. Первый — здоровенный, широкий, с тяжелой челюстью и уверенным взглядом, который сразу встретился с моим. Это был Мишка Колесо. Глава 7. Отряд, говоришь. Мишка Колесо стоял и сверлил меня взглядом. Длилось это недолго. Он быстро срисовал диспозицию и наличие в станичной харчевне совсем уж нежелательных для себя элементов. Поначалу рука у него автоматически скользнула в распахнутый еще при входе полушубок, но в сообразительности ему не откажешь. Палить в харчевне, где за столом сидит штабс-капитан, а у окна еще и пятерка непонятных офицеров, надо быть шизофреником или самоубийцей. Мишка еще секунду постоял, будто решая, стоит ли хвататься за оружие или... Взгляд его еще раз соскользнул вправо, на стол с пятью офицерами. Выражение лица поменялось. Это был не страх, а холодный расчет и привычка быстро принимать решение. Чутье у него было. Этого не отнять. Он резко убрал руку из-под полы, будто и не собирался доставать пистоль. Как раз в этот момент мимо прошмыгнул половой с подносом. Какие-то закуски и графин водки нес. Мишка мотнул ему головой, мол, потом, попозже зайдем, передумали. Буркнул что-то своим архаровцам и развернулся к выходу. А вот это уже в мои планы не входило. Я сразу понял. Если сейчас этот ублюдок выскочит за дверь, то мы его в очередной раз упустим. И следующая встреча для меня может оказаться куда менее удобной. Эта сволочь не сегодня, так завтра снова всплывет рядом с Настей. Или, не дай бог, в Волынской. Афанасьев сидел спиной ко входу, задумавшись о сказанном мной ранее, и даже не успел голову поднять. Мишка уже удалялся. Споро пошел, не оглядываясь. Я выхватил револьвер из нагрудной кобуры и, быстро прицелившись в правую ногу, чуть ниже колена, нажал на спуск. Получилось так, что стрелял я поверх плеча Афанасьева, пришлось даже чуть привстать. Палить в харчевне – идея так себе, но хуже было бы снова упустить этого варнака. Выстрел в замкнутом помещении жахнул оглушительно. Мишка-колесо, уже набравший скорости, переступавший порог, дернулся, взревел, схватился за ногу и вывалился из дверного проема на улицу. Облако дыма от выстрела повисло под низким потолком, не собираясь выветриваться. Это тебе не на улице дымарем палить. В помещении совсем другая история. Афанасьев подскочил так, что стул под ним рухнул назад с грохотом. Рука уже тянулась к револьверу, сам он разворачивался к выходу. «Что за...» — начал он, но осекся, увидев распахнутую дверь и силуэт, корчащийся в проеме. Настя дернулась, собираясь вскочить, но я схватил ее за плечи и рывком потянул на пол, за край стола. Стол тут же перевернули на бок, прикрыв девушку. «Лежи, не вставай, пока не скажу!» Рявкнул я ей почти в ухо и сам пригнулся, ожидая ответного огня. За столом у окна офицеры вскочили словно по команде. Только оружие у них оказалось где угодно, но не в руках. Один судорожно расстегивал кобуру, другой потянулся к шинели и выругался. Я снова посмотрел на дверь. «Батюшки!» — выдохнул кто-то хрипло со стороны офицеров, и это прозвучало комично. Но сейчас было не до смеха. Как пить дать? Подельники колеса начнут палить в открытую дверь или по окнам, и если у каждого по револьверу, жертв не избежать. Я глянул на полового, который пятился к печи, и одним броском оказался рядом. В это время дверь уже сама начала закрываться. «Есть другой выход? С кухни?» — коротко спросил я. Он беззвучно открыл рот, и я, не дожидаясь, пока он очухается, ухватил его за рукав и потащил к кухне. Небольшая дружеская оплеуха и петровский загиб на великом и могучем сделали свое дело. Он зашевелился. «Показывай, живо!» На ходу я встретился взглядом с Афанасьевым. Он стоял у перевернутого стола, направляя ствол в сторону двери. Я кивнул ему, мол, знаю, что делаю. Он ответил тем же, без слов. Мы с половым проскочили мимо печи и нырнули на кухню. Запахи тут стояли разнообразные. Половой чертяка до кучи споткнулся и опрокинул ведро с помоями. Теперь еще и завоняло знатно. Дородная баба в замызганном переднике выдала приличный набор ругательств. Наконец я увидел дверь. Толкнул ее и выскочил в небольшой тамбур, а уже из него на улицу. Сориентировался и рванул узкой дорожкой между харчевней и дровяным сараем, прижимаясь к стене. Буквально за пару мгновений добежал до угла, за которым начинался двор и основной вход. Еще не повернул, но уже услышал ругательство и звериное мычание колеса. Я выглянул. У самых дверей, на крыльце, стоял один из варнаков с револьвером в руке, прижимаясь к стене. Он держал на прицеле вход, готовый стрелять по всем, кто высунется. В шагах в пяти от него второй пытался подсадить Мишку колесо в седло. И, надо сказать, получалось у них недурно. Дай этим упырям еще пару минут и уйдут в закат. или куда там такие засранцы обычно текают. «Эй, утырки!» — крикнул я громко, пригнувшись и высунувшись из-за угла. Варнак у двери дернулся и начал разворачиваться. Я выстрелил, целя в руку с револьвером. Оружие выпало на снег. Самого его развернуло почти вокруг своей оси, и, схватившись за простреленную клешню, он стал сползать по стене. В тот же миг входная дверь харчевни распахнулась, и в проем выглянул Андрей Палыч с револьвером. Подельник колеса, еще толком не придя в себя, увидел его и попытался тянуться к лежащему рядом револьверу левой рукой, за что получил от штабс-капитана сапогом по физиономии. Варнак, который подсаживал Мишку на коня после выстрела и вскрика товарища, на миг растерялся, и колесо, почти забравшись в седло, полетел вниз прямо на своего помощника, опрокинув того своим весом. Я подскочил и с разбега впечатал носок сапога в поднимающуюся из снега голову. Послышался мат и рычание Мишки. Он пытался подняться, но у него ни черта не выходило, а я стоял рядом и глубоко дышал. Адреналина хапнул прилично, но, похоже, никто из наших особо не пострадал. И к тому же мы с Афанасьевым схомутали одного из главных моих недругов. У этого паршивца ко мне были счеты не только из-за шашки, за которую ему звенящей монетой платили. Имелись и личные, из-за студеного. Сизарь перед смертью говорил, что они чуть ли не побратимами друг другу приходились, а я, выходит, отправил студеного кайлом махать в холодные да голодные края. Я перевел взгляд на Афанасьева. Он стоял, контролируя происходящее, и тоже дышал тяжело. Видно, ни одному мне сегодня напрягаться пришлось. Из харчевни в этот момент вылетел офицер с револьвером в правой руке и с криком «Не уйдешь!». Выскочил он лихо, и сцена могла бы быть эпичной, если б он не споткнулся о ногу лежащего Варнака. Что там у него в голове вертелось, не знаю. Может, решил, что его самого супостаты схватили, но отбиваться намерен был до последнего. Начал с того, что нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и Афанасьев, дернувшись, пошатнулся. Я увидел, как пуля задела его левую руку. Рукав кителя быстро начал темнеть от крови. «Твою за ногу, Васечкин! Какого лешего?» — выругался Андрей Палыч. А мне, глядя на эту картину, только и оставалось мысленно сделать жест «рука-лицо». Когда я узнал в стрелке того самого подпоручика, что не так давно задирал меня в харчевне. К счастью, пуля прошла вскользь, оставив длинную, но не смертельную борозду. Палыч отделался легким испугом, перевязанной рукой и испорченной формой. Ну и бог с ним, до свадьбы заживет. Я только успел подумать, что все, отстрелялись, как со стороны улицы послышался топот копыт и возгласы. Почти сразу из-за угла вылетел дежурный разъезд. Пятеро казаков и впереди урядник с нагайкой на запястье. «Эй, кто палил?» — гаркнул он с высоты седла, оглядывая непотребство во дворе. Кровь на снегу, раненые, растянувшийся у входа в харчевню Васечкин. Я поднял руку, чтобы урядник не дернулся раньше времени. «Свои братцы!» — крикнул я. «Супостатам уйти не дали!» Он, присмотревшись ко мне, расплылся в улыбке. «Люба! Ты чей такой будешь, казачонок?» «Григорий Прохоров. Я из станицы Волынская», — ответил я уже спокойнее, продолжая восстанавливать дыхание. «Ишь, как тебя далече занесло!» — хмыкнул он. «Я урядник Самсонов, Егор Кузьмич», — представился, подбоченившись в седле. «За порядком нынче блюдем». «Дык, Егор Кузьмич», — кивнул я, — «по делам проездом у вас». «Да вон», — показал на Мишу колесо, лежащего в снегу. «Варнака приметил». Сбежал, когда атаман Горячеводской Клюев Степан Игнатьевич облаву на их малину делал. Вот и не дали мы ему текать со штабс-капитаном. Урядник перевел взгляд на Андрея Павловича, зажимающего раненую руку. «Здравия желаю, ваш бродь!» — приосанился Самсонов, а за ним и его казаки. «Все так, все так!» — поморщился Афанасьев. «Помогите, братцы, этих супостатов связать, да пока в харчевню затащить. А то не ровен час кровью истекут, кому потом кайлом махать?» «Дык это мы запросто!» — улыбнулся Самсонов. Он гаркнул своим, и те сразу зашевелились. Сам Егор Кузьмич слез с коня и подошел к Афанасьеву, о чем-то спрашивать, но я уже не прислушивался. Достал будто бы из-за пазуху фляжку с горячим чаем, приложился. Потом подошел к Палычу глянуть ранение. Он сперва дернулся, будто хотел отмахнуться, но все же протянул мне руку. Царапина оказалась длинная, косая, по предплечью. Кровь сочилась, словно при ножевом. Несмертельно, но шибко неприятно. Я вынул из кармана полоску ткани. Таких у меня в хранилище заготовлено с запасом. И перевязал прямо поверх рукава. «Нормально», — сказал я. «Царапина. Кровь, кажись, остановил. Сейчас с этими», — кивнул на валяющихся варнаков, — «сладим и обработаем вас по-людски. Заразу заносить не стоит». «Урядник!» — крикнул Андрей Палыч. «Двух казаков к дверям поставь и никого внутрь не пускать». «Есть!» — кивнул Самсонов. Варнаков с наспех перетянутыми ранами потащили внутрь харчевни. Благо там, кроме нас до пятерки офицеров, больше никого не было. Из переулка уже потянулись станишники. Пацаны, бабы, казаки при оружии. События не из рядовых, так что любопытных, зевак и просто неравнодушных хватало. На выстрел люди собираются, как мотыльки на свет. «Не подходи близко!» — громко рявкнул урядник. «Все уже сладилось, помощь не потребна!» Не все послушались, конечно. Кто-то развернулся и пошел по своим делам, кто-то остановился на почтительном расстоянии и таращился. Кто-то шептался. «Варнаков взяли». «Кого? Колесо? Да ладно!» А Колесо все еще лежал на боку, прижавшись щекой к снегу, и смотрел на меня снизу вверх, прожигая взглядом. Я присел рядом и проверил ногу. Кровь сочилась. Похоже, пуля на вылет прошла, прошив икру. Кость не задела. Я выдохнул с облегчением. «Живой этот супчик куда полезнее мертвого». «Сейчас перетянем», — сказал я буднично. «Лежи спокойно, не дергайся». «Пшел!» — прошипел он. Я молча положил ладонь ему на плечо и придавил к снегу. Обыскал, вытащил нож из ножен на поясе и за сапожник, уже в крови. Натекло в сапог, пока он на коня карабкался. Офицеры, высыпавшие во двор, тоже окончательно очухались, моментально протрезвев. Один принялся перетягивать Колесу рану. Надо сказать, довольно умело. Варнак зашипел от боли, когда стянули посильнее. «Терпи, пес!» — буркнул я. Даже подпоручик Васечкин полез помогать, но Афанасьев одарил его таким взглядом, что тот мгновенно опустил голову. Собрали три револьвера, ножи, засапожники. У Колеса еще какой-то махонький пистоль выудили. Видать, держал как оружие последнего шанса. Мы с Андреем Павловичем стояли в пострадавшей харчевне с кружками сбитня. По моей просьбе половой мигом организовал. И смотрели на связанных варнаков, когда дверь отворилась, и на пороге появился казак лет 45. Крепкий, широкий в плечах, гладко выбритый, с шикарными усами. Он окинул помещение взглядом и остановился на Афанасьеве. «Доброго здравия, господин штабс-капитан!» — громко сказал он. Афанасьев повернулся к нему. «И тебе по-здорову, Максим Петрович!» — ответил. Я шагнул навстречу атаману. «Здорово, дневали, Максим Петрович!» — сказал я. Атаман посмотрел на меня, секунду помолчал, уголком рта дернул, будто вспомнил что-то свое, и подмигнул. «Слава богу, еще не садились!» — ответил он. Настя, перепуганная, стояла рядом, теребя руками подол. «Это кто тут у вас такой шибко резвый?» — атаман кивнул на лавку. «Что в станице нашей стрельбу учинил?» «Лихие люди отметились и в Пятигорске, и в Ставрополе», — сказал я. «Вот и сюда добрались проездом, да тут их дорожка и кончилась». Атаман хмыкнул. «Вот оно значится как!» Протянул он и повернулся к штабс-капитану. «Казаков с урядником Самсоновым к тебе приставлю покуда, авось пригодятся. А коли надобно, и в Ставрополь аля Пятигорск сопроводят». «Благодарствую», — ответил Андрей Палыч. Наконец, основная кутерьма с Колесом и его прихлебателями была улажена. Выходило, что его послали за нами вдогон. Может, конечно, и сам сподобился, ища мести, но это маловероятно. Шанс, что где-то рядом болтается еще одна подобная группа, никуда не делся. Только, думается, он невелик, и если встретимся, то уже ближе к Пятигорску. Или уж в самой станице. Пока до Ставрополя дойдет весть, что Колесо повязали, пока там сообразят и решат, как реагировать, времени пройдет немало. Я глянул на Настю. Она стояла рядом, все еще испуганная после всего случившегося. Глаза красные и усталые. Пальцы нервно теребят подол. «Все», — тихо сказал я ей. «Это они и были, наши загонщики». Она моргнула, слегка приоткрыв рот. «Теперь хоть на какое-то время можно выдохнуть», — добавил я. «Колесо здесь». Надеюсь, после допросов ему одна дорога — на каторгу. Да и того Шнайдера по чьему приказу тебя похитили, теперь попробуют взять. Выйдет или нет, не ведаю, но пытаться будут». Настя выдохнула, плечи чуть опустились. Я наклонился ближе, чтобы слышала только она. «Но ты все равно без меня ни шагу, поняла?» Она кивнула. Я поймал полового, который все еще ходил кругами и делал вид, что занят чем-то важным. Увидел меня, почесал затылок. Видать, оплеуху я все же не совсем рассчитал, когда приводил его в чувство. «Комната нужна. Две», — сказал я. «Для барышни одна и для меня. Лучше, если рядом будут». Половой закивал слишком часто. «И баньку к вечеру организуй», — добавил я. «Потом скажешь, сколько за все должен». Он даже обрадовался, что может заняться привычным делом. Засуетился, убежал. Вскоре вернулся и предложил проводить в комнаты. Я отправил с ним Настю, чтобы она поскорее пришла в себя, а сам остался дела свои доделать. В дверях показался мальчишка. Тот самый, что получил от меня пятачок за лошадей. Он огляделся и шмыгнул носом. «Подь суды! Как звать тебя, малец?» — окликнул я его. «Дык, Мишка я!» «Мишка!» — улыбнулся я. «Многовато на сегодня косолапых, но что уж теперь. Слухай, Миш, до коваля сбегай вашего. Узнай, когда звездочку перековать смогут, да сколько возьмут. Я поутру уезжаю. Время, кажись, есть. Коли успеют, сведи звездочку к нему». «Сделаю», — обрадовался малец и рванул к выходу. «Раз уж на ночь остаемся, чего тянуть?» Афанасьев тем временем еще о чем-то рядил с атаманом. Тот слушал, кивал, редкими басовитыми фразами отвечал ему. Варнаки сидели тут же, на лавке, под присмотром урядника Самсонова и его казаков, которые устроились за столом напротив. Службу несли справно. Офицеры тоже окончательно пришли в себя. Уже не метались, не суетились, а держались настороженно и тихо, словно их подменили. «Любо, братцы!» — ухмыльнулся Самсонов. «Легко отделались. А ведь эти могли и пострелять кого. Вон у господина штабс-капитана лишь рана худая. Да бог даст, быстро заживет». Я заметил лицо Васечкина. Он тоже услышал урядника и снова опустил глаза, чувствуя свою вину. Ну да пьяному море по колено. Может, в следующий раз башкой думать станет. Я дождался, пока атаман отойдет к Самсонову, и подошел к Афанасьеву. «Андрей Павлович, нам бы погуторить в тишине», — сказал я. «Я комнату снял. Ночуем здесь. А поутру двинем в Пятигорск». Он посмотрел на меня внимательно. Пощупал перевязанную руку. «Ну, пойдем», — коротко сказал он. Поднялись по скрипучей лестнице. Комнатка была маленькая. Окно затянуто инеем, света пропускало мало, на столе горел огарок свечи. Я сел на топчан, Афанасьев напротив, на табурет, придерживая раненую руку на перевязи. «Ну, выкладывай», — сказал он. Я вдохнул, выдохнул и начал. Рассказ занял немало времени. Я начал издалека, с Жирновского, нашедшего покой в ущелье. Рассказал про письмо, найденное у него, с фамилией Рычихин, и куда важнее про его содержание. Потом пересказал легенду о том, как мой пращур Алексей Прохоров имел выучеников, мастеров, а после его гибели в 1709 году те разошлись по всей нашей необъятной родине. И были у него самого и выучеников шашки особые. Достал обе свои шашки, будто из-под накидки топчана, и показал клеймо на них Андрею Палычу. «Вот теперь, Андрей Палыч, эти супостаты охоту ведут на меня из-за моих родовых шашек. И историки те туда же?» — спросил штабс-капитан. «Ага, они же в станицу прибыли с одной единственной целью. До легенд местных, да до наших традиций дела им не было. Ни одного старика не поспрашали. Им только шашку мою подавай». Я глотнул воды из кружки. А когда я их вежливо в путешествие отправил... «В какое еще путешествие?» — приподнял правую бровь Палыч. «В срамное место я их направил, со всеми их хотелками. По крайней мере, именно так они отказ мой поняли». Штабс-капитан уставился на меня, а потом расхохотался. Так что даже раненая рука у него заходила ходуном. Он поморщился и чуть притих, продолжая тихо хмыкать. Я тоже улыбнулся. Смех жизнь продлевает. А при такой жизни, когда на каждом углу не понос, так золотуха, а там, гляди, и голову оторвать могут, любой смех еще и хорошее лекарство. Потом я рассказал, как в Пятигорске эти бармалеи срисовали мои влюбленные взгляды в сторону Насти. К как ради шашки устроили замятню на ярмарке с жертвами, и как в толчее умыкнули девушку. «Вот ублюдки!» — тихо сказал Афанасьев. «Слышал, там двоих затоптали насмерть, а у кого переломы, у кого зубы выбиты, не счесть. Дело о волнении уже до генерал-губернатора дошло. Сейчас полицмейстера Пятигорского песочат и в хвост, и в гриву». «Ну, коли пропесочат, так и по делам», — хмыкнул я. «Они же сами с варнаками сюсюкаются. Может, не сам полицмейстер, но подчиненные его уж точно. А как известно, рыба гниет с головы». «С головы, говоришь», — хмыкнул штабс-капитан. «Угу, именно. Вам ли не знать?» «Да знаю я, Гриша, знаю», — махнул он рукой. «Да вот поделать могу далеко не все. У меня руки связаны. Вон этого же Мишку Колеса надо допросить, а если не успею, больше седмицы жизни ему не даю. Придавят в холодный мигом, если в полицию отправят. Слишком много он о темных делах знает». «Это да», — протянул я. «Тоже мыслю, что в деле этом Рубанский замешан», — продолжил он. «Да только пока не дотянуться. Лагутина вон недавно в Петербург отправил, да только сдвинется ли там что, бог весть. У графа этого связи там, он показал вверх, крепкие. Но мы еще поглядим, чья возьмет», — подмигнул он мне. Я вздохнул, понимая весь абсурд хитросплетений наверху. Размер кошелька и наличие связи сейчас определяют, насколько далеко тот или иной подонок может зайти в своих непотребствах. А повлиять на это я пока не в силах. Да и ломиться в политику или по карьерной лестнице вверх мне, честно говоря, не уперлось. «Так, может, мы без разрешений этот вопрос решим?» — осторожно сказал я. «Какой вопрос, Гриша?» — напрягся Афанасьев. «С Рубанским? Хлоп, и нету злодея. И мне гадить не будет, и государству нашему богоспасаемому вред причинять перестанет». Афанасьев, явно не ожидавший от меня таких методов решения вопросов, даже слегка дернулся и поморщился. «Ты это, Григорий, брось! И разговор этот из башки выкинь. Не слыхал я этого от тебя, понял?» «Понял», — вздохнул я. «Говоришь, у тебя три шашки пращура имеются, и еще одна у этого... Семена Феофановича», — подсказал я. «Семена Феофановича», — повторил по слогам Афанасьев, задумавшись. «И чего ты делать с ними собрался?» «Да к чего с оружием делать?» — улыбнулся я. «Врага бить, службу нести, то ведомо. Вон одну, думаю, кому из молодых дать, когда выучится и тягу к шашке проявит. Есть у меня мысль одна, да времени все не хватало. Сей год по весне мы с Яковом Михайловичем пластунскую науку изучать собрались. Учебная команда у нас и так имеется. Да он меня отдельно учить станет. Я же еще в возраст не вошел. Ждать мне того года три надо, а потом уж учиться да к службе готовиться, как положено». Я на миг задумался и продолжил. «Так вот. Думал я мальцов подобрать, годков по 13-14, как сам я, дюжину примерно, и тренировать их. Глядишь, как подрастем, десяток добрый получится. Вон я Проню Бурсака нашего гоняю, так он уже многим фору даст и на кулачках, и в рубке». «Отряд, значит?» — глянул на меня Афанасьев и лукаво улыбнулся. По этой улыбке я понял, что штабс-капитан уже удумал что-то этакое, и, как показало будущее, это понимание посетило мою голову не просто так. Глава 8. Последний рывок. Афанасьев долго смотрел на меня задумчивым взглядом, потом потер затылок и снова вернулся к разговору. «Издалека начну, но для понимания это важно. Знаешь ли ты, Гриша, кто такие колонновожатые?» «Ну, это те, кто проведением войска ведают, вроде как», — ответил я. «Ага, так оно и есть», — кивнул штабс-капитан. «В Московском университете, кажись, лет 50 назад один студент, Михаил Николаевич Муравьев. Так вот, будучи студентом, он создал Общество математических наук. Председателем стал его батюшка, генерал в отставке Николай Николаевич Муравьев. Это который Амурский, может, слыхал?» «Ага», — кивнул я, пока не понимая, к чему ведет Андрей Павлович. «Вот. Муравьев Амурский на себя взял преподавание наук применительно к квартирмейстерской части. И это заведение для колонновожатых, по большому счету, и стало предвестником создания в империи Академии Генерального штаба. Потом, в 25-м, после декабря. Там еще немало переделали, но суть осталась. Не пойму пока ни капли, Андрей Павлович, к чему вы мне про седую старину рассказываете? Ну, молодой человек, не такая уж она и седая, как кажется, — улыбнулся он. А историю отечества своего